Мы начинаем очередной урок ТЭС 25. Страница КАФ АЛЕФ 21. Левая колонка. Строчка 28. Перек ГЕЙ. Глава 5. Строчка 29. Махашевет абрия мехаевет коль гапратим шебамециют 30 лацет зе мизе ад лигмара тикун. Точка. 29. Махашевет абрия замысел творения Мехаевет Коля Пратим обязывает все детали. Ше Бамициют, которые в реальности 30 лацет земизе, чтобы выйти одно от другого до Гмартикун. Тридцать один. Кавбет. От Кавбет. 22. 31 строчка. Буква от. То есть от Кавбет. 22. Вахшав шезахину лехоль ганаль. Юван лану баэфэз ма отцем Ехидо Идбарах Видгадаль. Ашер 33. Ло Махашватав Махашватейну Вихуле. Вихоль Рибуй 34. Айняним Вагацурот Гамусагим Лану. Вахоль 35. Амициют Газо. Ашер лифанейну. Коль це митьяхед 36. Эцлоид барах. Бемахашава ехида эхад. Дегайну. 37. Махашевет абрия. Кидей леганот. Левриотав. 38. Ашера Махашава Ихида Газот Макефет Эт 39. Коль Гамециют Беахдут Гмура Ад Гмар Гатикун. 40. Ки Ги Холь Матарата Брия Ханаль. Тридцать первое. Вахшава теперь шезахину лехоль ганаль, что мы удостоились всего то, что сказано выше. Юван лану баэфэсма будет нам понятно, баэфэсма 32, хотя бы чуть-чуть. Отцем ехидо, ехудо, идбарах выидгадаль. Сущность его единства благословенного и возвеличенного, величавого, как можно сказать. Так говорят. Ашер 33. Ло махашавтав махашавтейну вехулы, что и он цитирует что-то, что его мысли это не, на, не, его, не его мысли, это не наши мысли. Вехула и так далее. Вехоль рибуй 34 гайняним вагацурот гамусагим лану. И все множество аспектов и свойств, которые постигаются нами, Бахоль 35 Амециют Газо, Ашер Лефанейну, во всей этой реальности, которая перед нами, Коль Зе Митьяхед 36 Эцлой Барак, все это объединяется у него, у благословенного. Бамахашава Ехида Ахат в единой, одной единой мысли, замысли, в одном едином замысле. Дагайну, то есть, 37, Махашева это брия, кедей леханот ленивраав, то есть, замысел творения, чтобы насладить его творение. 38. Ашира Махашава ехида газот, что это единая мысль, единый замысел. Макефет эт 39 коля мициют бе ахдут гмура ад гмара тикун. Она как бы окружает, делает контур всего, всей реальности. Баахдут гмура в полнейшем единстве. Ад гмара тикун до окончательного исправления. 40. Киги холь матарата брия каналь. Ибо это вся цель творения, как сказано выше. То есть, что нам кажется, как множество всякого, плюрализм, всякие, множество всяких явлений, предметов, все это объединяется в единое, и исходит из замысла творения. 40 после точки. Выги, апоэль, и она, то есть, и этот замысел творения, он мы называем, да? И замысел, этот зам, и замысел творения, это апоэль, и это действующий. Это тот, кто что действует. 41. Кломар. Аль дерех коах апоэль банифаль. Ки машигу. Следующая страница. Каф. Бет, правая колонка, первая строчка. Эцло, Идбарах. Рак Махашава. Егье Ваневраим. Хок, два. Мехуяв. Пехехрах, точка. Предыдущая страница. Левая колонка, сороковая строчка. Нет, сорок первая строчка, последняя. Кломар, то есть... То есть он говорит, что это замысел творения, он действующий. Это есть то действующее начало. 41. Кломар, то есть. Уже провел перевод. Альдерах коах апоэль банифаль. То есть по пути, то есть как сила действующего, того, который действует, в том, кто кто испытывает это действие. То есть замысел творения – это действующее начало, а творение, оно испытывает, подвергается этому действию, лучше сказать. Ки машигу, ибо то, что он, то, что Гу Эцло, следующая страница, Кавбет, правая колонка, первая строчка. Идбарах, Рак Махашава, ибо то, что у него, у благословенного, только мысль. Егье Баганевраи, Баневраим, Хок будет, станет у творений, непреложным законом. Два. Мехуяв бегехрах, который обязывает с необходимостью, обязывает. То есть обязывает подчиняться этому непреложному закону. Точка. Два после точки. Вехиван шехашав алейну. Леанот три отану. Ванит паэль бану. Вехехрах. Гайнян газе. Лигьот четыре. Мекаблим шифо готов. Точка. Два после точки. Вехиван и так как. Шехашав лалейну леганот отану. И так как он посчитал, как сказать, посчитал для нас, то есть надумал, ну, думал о нас, чтобы насладить три отану нас. Ванит паэль бану багехрах иньяназе. И воздействовал в нас с необходимостью в этом аспекте. Гейот, лигьот, четыре, мы кубалим шифо, готов, чтобы мы получали, стали получателями его изобилия доброго. Точка. Веги гапеула, и это действие. Точка. Кломар. Пять. Ахар шегудба бану. Ахоказе шелярацон шесть лекабель ганаот. Аз мугдарим ану лацмейну. Башем сим. Пыула. Ше михамат шинуя цура газот, йоци им восим ану михляль боре, лихляль невра, у михляль поэль, девять, лихляль пыула ханаль, каналь, пюнт, точка, девять до точки. Четыре после последней точки. Кломар, то есть. Пять. Ахар ше гудба бану ахок газе. После того, как укоренился в нас этот непреложный закон шелерацон лекабель ганаот, желание получить наслаждение. Азму мугдарим анулацмейну. Тогда мы определяем для себя, определяемся для себя башем пыла, как именем действия. Шемехамат шинуя цура газот, что из-за этого различия свойства. То есть он действует, он действующий, а мы как действие, что из-за изменения, что из-за изменения этого свойства. То есть он дающий, а мы получающий. Йоц им восемь ану михлаль боре лехлаль невра. Выходим мы из общности Творца лехлаль невра к общности творения. У михляль поэль, девять, лихлаль поула, и из общности, да, из общности действующего к общности действия, как сказано выше. Изменилось свойство, изменилось тоже, отношения изменились. Девять. точка, после точки. Веги, айгия, вага, вода, 10. Шемихамат, коаха, поэль, пениф, аль, каналь. Мидгаберет, 11. Веголехет, камут, хешек, акабала, шебану. Альдерех, 12. Аиштал, шалут, ауламут. Ад, левхинат, гуф, нефрад, 13. Баулам, газе. Дегайну, вегефух, гацура, михаея, хаим. 14. Шеэйн бегедро легашпия михуцало хлаль ухлаль. 15. Шигу гамиви легуфим это мита. Вехоль миней 16. Ессурим вейгиот Ленешама, Хмоше, Эхтов, вот, 16 до точки. 9 после точки. Вегия и гиява, вода, и это усилие и работа. 11. Шемихамат, коэха, поэль, бениф, аль, каналь. Что из-за, благодаря силе действующего в том, кто подвергается действию, как сказано выше. Мидгаберет, 11, веголехет, камут, хешика, кабала, шибану. Все больше усиливается. Мидгаберет, веголехет, процесс, когда еще два глагола есть, и там есть глагол голехет, голех, то идти. Создает процесс со смысловым глаголом, который здесь есть. А смысловой глагол «мидгабер». То есть все усиливается. Камут 11, количество. Хешек акабала шибану. Страстного стремления получения нашего, которое в нас. Альдерех 12, аиштал шалута уламот. Видишь, каким образом это получается? Путем развития миров. Ад лейвхинат агуф нефрат 13 баулама зе. До аспекта тела, отделенного в нашем мире. 13 после запятой. Дагайну, то есть. Бехафуха цура михаехаим. Противоположности и свойства от жизни жизней. То есть источник жизни мы называем жизнь жизни на языке. 14. Шеэйн бегадро лэгашпия михуца ло хлалю хлаль. Что нет в нем, в его определении, чтобы дать изобилие вне его совершенно. То есть он только один дает. 15. Шигу, гамыви, легуфим. Это мета. Чтобы он привел к телам. Телам смерть, вехоль миней 16 есурим, и все виды страданий, ваегиот, ленешама, и усилий для души. Моше яхтов, вот, как я еще напишу. Вегу 17 иньян авода, Авода ташемит барах, батура умитсвот. И что это он говорит? И это аспект работы на Творца, работы Творца, на Творца. Батура у мицвот, в Торе и заповедях. Точка. Ки 18 алейтей гаарат хакав бамаком гамицум цам. Нимшахим 19 ганышамот. Нет, нимшахим 19 ашимот гакедошим. Вагатура вамицвот. Точка. Ки Иба 18. Алидей гагара така в бамакома мецумца. Каждое слово важно здесь у него. Ибо 18. Алидей гагара така в, ибо из-за свечения кава в месте, которое в сокращенном месте, гамецумцам. Нимшахим 19, гашеймот акедушим, притягиваются, можно сказать, святые имена. Гатора, Тора, вамицвот и заповеди, точка. Валидей гамаль аэмэль, Амаль, можно сказать, 20. Батура. Ува митцвот. Альмнат ле гашпия нахат руах. 21. Ле йоцро. Ле ат ле ат мид гавхим кли гакабала. 22. Шебану. Ле кли гашпаа. Точка. Смотри, как он нам хорошо рассказывает. Валидей гамаль. 20. Батура. И посредством, как сказать, вкалывания, так звучит это, тяжелой работы в то 20 в Торе и в заповедях. Альмнат ле гашпия нахат руах ле йоцро, чтобы сделать приятное Создателю. 21 после запятой. Леат, леат. Постепенно. То есть постепенно, леат, леат. Постепенно это понятие духовное. Это значит от одной причины к причине к следствию. Потом опять от этого следствия она будет опять как причина к следующему следствию и так далее. Леат, леат. Постепенно. Мидхавхим клия кабала шибану. Оборачиваем мы наше кли получение, превращаем его, 22, ле кли гашпаа, в кли получи, в кли отдачи. Весь смысл Торы и заповеди это именно вот это, направленное на это инструмент, который превращает наше кли получение в кли отдачи. И больше ничего. Служим мы Творцу этим самым. Мы должны исправить себя, и тогда мы этим самым исправлением мы приводим себя в соответствие. А это как бы служба Творцу. А какая служба такая, как раб хозяину? Пока мы еще не видим, мы как рабы. А когда уже исправил себя, уже как сын. Почему сын? Потому что ты получаешь от свет, это не твой свет. А получаем свет, поэтому мы как свет, как сын, который получает наследство от отца. Понятие – это качественные отношения. Отец, сын. 22. Точка. Везегу холь гасахар гамыкаве 23 лану. Смотришь, он говорит, и это вся награда, все вознаграждение, ожидаемое нами. Все. Превратить кли кабала в кли отдачи. Больше ничего, и тогда ты все получаем все, что предназначено для нас. Для каждого отдельности. 23 после точки. Шеколь кама шеклия кабала эйнам метуканим. 24. И Евшар лану легархив пину лекабель шиф о 25 идбарах. Вегайну. Мишум пахат шель гиштанут ацура 26. Басод. Манде ахил де лавдиле вагит 27. Лейстакули ве апер. Точка. 23 после точки. Шеколь кама шекли акабала эйнам и туканим. Что пока кли кабала неисправленная, кли получения неисправленная, 24. И Евшар лану лагархив пину. Невозможно нам раскрыть нам наш рот, расширить наш рот, как он говорит. Это не просто выражение. Лекабель шиф о, чтобы получить изобилие благословенного. Правильно? Мы же через рот получается. Изобилие в духовном. Нет у нас возможности расширить на что-то так, чтобы получить его изобилие благословенного 25. Вагайну мишум пахат шелей штанута цура. И почему? Вагайну, и то есть мишум пахат шелиштанута цура, из-за опасения различ, из изменения, как сказать, разницы, различия свойств. 26. Басот, в секрете того, как они, мы учили написанного, как мудрецы сказали на арамейском, ман де ахил де лавдиле, тот, кто ест делавдила, не свое, вагит, боится он, страшится он, 27, лаистакулы в апы, смотреть ему в лицо, 27 после точки. Ки мишум зе, а я от симцум, 28, гаалов, канал. Ибо из-за этого и было, был цимцум алеф, как сказано выше, точка. Аваль бегетейну митакним эт кли 29 акабала шелану шиегье альм натле гашпия. Мы шавим 30 ану вазе это килим леоцрам веруим лан веруим не уреуим ану 31 лекабель эт шиф о ад эйн кец точка 28 после точки аваль бигьотейну мы так не имеет клиа кабала шилану. Но когда мы исправляем кли 29, а кабала шилану, кли получение наше, шиебаем над легашпия, чтобы оно стало ради отдачи. Мы шавим 30 ану базе, приравниваем, сравниваем мы, то есть приводим к одинаковости этим самым. Это килим лейоцрам, наши килим с нашим создателем. Уреуим ану, и мы пригодные. 31. Лекабель от шифо, получить его изобилие от эйнкец. До бесконечности. Смотри, как он говорит. До бесконечности. Мы, которые мы считаем, что мы конечные, как бы, потому что мы смотрим на наше тело, на самом деле можем получить его изобилие до бесконечности. 32. Вегинха роэ, шеколь эйлу гацурот, агафухот. 33. Шебахоля брия газо, шелефанейну. Дегайну, сурат 34. Поэль внифаль, вецурат акилькулим, вагатикуним. 35. Вецурат гавода, уматан сахара, вехули. Коль зе гу 36. Нихлаль рак, бамахашавато, аихида, едбарах, ганаль. 37. Уватахлит гапаштут, дегайну, леганот ленивраав. 38. Бедикдук, ловахот, вело йотер. Точка. 32. Вегинхаро, и вот ты видишь, Шеколь эйлу гацурот гафухот, что все эти противоположные свойства. 33. Шевахоля брия газо шелефанейну, что во всем этом творении, что перед нами, дегайну, то есть цурат 34 поэль в нифаре, он перечисляет это. То есть свойства действующего и венифаль, и подвергающегося действию. Вецурат гакилькулим, ветикулим, и свойства порчи, и ветикуним, и исправлений. Порч и исправлений. 35. Вецурата вода, уматан схара, и свойства работы, и получение вознаграждения, выхулы и так далее. Кользе гу 36. Нихлаля рак бамахашавтога и хидает бара. Все это включается только в замысел, в его замысел, в его единый замысел благословенного. Ганаль, как сказано выше. 37. Увы, тахлит апаштут, и в предельной простоте. Это очень важно. В предельной простоте. Это очень надо хорошо понять. Везде, где есть комплексованность, комплексность, это уже не относится к духовному. Надо четко это знать себе. Как начинается голова, начинает что-то рассуждать, и начинает уже путаться, все, значит, ты уже потерял нить, связывающую тебя, тонкую нить, связывающую тебя с вечностью. Все абсолютно чудесным образом просто, гениальным образом просто. Только надо раскрыться, надо вот эту нить держать. Дайну 37 после запятой. То есть, леганот ланивраав, что это? Какая-то простота. Самая эта простота. Всегда надо иметь это в виду. Какую это простота? Предельная простота. То есть, чтобы насладить творение. Если ты знаешь, что тебя хотят насладить сверху, как ты можешь упираться и противостоять этому? Кто пойдет на такие глупости? 38. Бадигдук в точности. Лофахот велойотер. Смотри, что он говорит. Не меньше и не больше. То есть все это находится в замысле творения, чтобы насладить творение. В точности не больше и не меньше и не больше. Уже это приносит избавление, даже вот это знание этого, и медитировать, медитацию делать на это. Медитацию должен сам делать. Достаточно полно материалов на медитацию, что мы учим, и в ТЭС, и в ЗОГР, везде. Но сам должен делать это, сам должен вызвать медитацию в себе. И следствие от этой медитации. Нет правил таких, что сделай так, сделай так, это не работает. Ваальд Гадера Газо, 39 Ганаль, Нихлалим Гамкен, Бамахашава Гаги, Коль Рибуй, 40 Амушхалот, Амускалот. Эл не заметил. Амускалот. Ген Амускалот. Шебаторатейну. Гакдуша. 41. Веген Гахохмот. Ахитсониют. Вехоль рибуй. Габриот. 42. Вегауламот. Вишинуй. Аганагагот. Шебахоли Хахат. Коль 43 Эйлу йоц им венове им рак миамахашавага ихида. Левая колонка, первая строчка. Кмоше эваэр бахемших биурейну бимакумам. 38 после точки. Ваальдерах гадерах зе газо. И таким образом, 39, ганаль, как сказано выше, нехлалим гамкен бамахашава гаги, включаются также в этот замысел. Коль рибуй гамаскал мускалот, все множество учений, разумных учений. То есть, наук, можно сказать. Но разум, имеется разумных учений, будем так скажем, в общем-то. Эна мускалот шебаторатейну гагдуша, как можно сказать, разумные занятия, которые в нашей Торе святой. Не надо называть это науками. Это не науки. Но разумный имеется в виду разумением внутренним. 41. Веген ахохмот ахитсоним. А это другое. Это добавка. Это уже и внешние, как так и внешние учения. Вехоль рибуй габриот вауламот. И все множество творений, 42, ваоламот, и миров. Вышинуй аганагагот шебахоль ахахат, и изменения управления, управлений в каждой из них. Коль 43, эйлу йоц им венова им ракмига махашавага ихида. Все они проистекают, а все они выходят и проистекают только лишь из единого замысла. Левая колонка, первая строчка. Кмоше эваэр, как я еще, как я объясню бахемших в протяжении биурейну нашего объяснения на своих местах. Вторая строчка. Левая колонка, вторая строчка. Малхут де Эйн Соф. Пируша. Ша Малхут Эйнена. Оса три. Шам. Бехинат Соф. Точка. Два. Малхут де Эйнсов. Малхут мира бесконечности. Малхут Эйнсов. Пируша, что означает? Шамалхут Эйнена Оса. Шамбхинатсов, что Малхут не сделала там аспект конца. То есть не представлять себе, о, что такое Малхут бесконечности, что начинают смотреть, видеть в себе, в душе какую-то бесконечность. Нет, все определяется словами, каждое слово определяется познанием, то есть каким-то ограничением себя, каким-то ограничением этого света, который приходит. То есть, говорит, если говорит Малхут Эйн Соф, то это значит, что это значит? Что так, как мы читаем, так она есть. Что это Малхут, которая не сделала там в Эйн Софе, она не сделала там аспект конца. Поэтому она называется Эйн Соф. Потому что вся всякая Малхут имеет Соф. Всякая. А там не было еще конца. В самом Эйн Соф. Было четыре стадии. И последняя стадия – это Малхут Эйн Соф. И не было там конца. Четыре. От Кав Гимель. 23. Четвертая строчка. От 23. Уваганаль Юван. Гамбува Ветикуней Зогар. 5. Мифхината Малхут де Эйнсов Баругу. Ше Альзе Нир Ашу 6 Гасафим Миколь Гаматмехим де гайтаке, гайтахен леханот шам сем малхут ба эйнсов баругу де им кен еш гам шам тет восем сфирот ришонот вихуле точка. 4. Уваганаль, Юван, а из в вышесказанном будет понятно. Амува батикунея зогар, то, что приведено в тикуним зогар. В 5. Мифхината Малхуде Эйнсов Баругу в аспекте Малхут Эйнсов благословен он. Ше альзе, что на это Нирашу Гасафим. Были многие споры. Миколь Аметмехем. Всякие, будем говорить, неясности, можно сказать. Так, это перевод такой простой, потому что нет, в принципе, было много шума, он говорит. От много шума, пустого шума от неясных восклицаний, дословно если перевести. От неясных. Много шума не значит. Да, много шума пустого пустозвонства. Потому что не понимали, дуари не могли это понять. Они исходили из света, они из Киелим, они не могли это понять. Де гайтахен, что как же это возможно? Разве это возможно? Леханот шам, чтобы там назвать, там, то есть в Эйнсов, чтобы там назвать сем Малхут, ба Эйнсов, баруху, как, чтобы там назвать Малхут, в Эйнсов, благословен он, как же благословен он, как же можно назвать Малхут, в Эйн Соф благословен он. Ибо Малхут всегда подразумевает, что есть конец. Как же можно назвать Малхут в Эйн Соф? Это была вся проблема. А они работали головой, понимаешь? Почему они? они исходили от света, и тогда невозможно. А Арий построил это свыше с гениальнейшим образом. Ему дано было с неба, никому другому, чтобы видеть это со стороны творения. И так же самое, как и в творении есть, есть конец, только там нет конца, но есть подобие конца. Семь после запятой. Да что они говорили? Что как возможно назвать именем Малхут? Именем Малхут как можно назвать и в Эйнсов, благословен он. Да им кен, что если так. Еш гам шам, тет свирота решенон, тет свирота решенон. То если так, то и там должно быть тогда девять первых сферот и так далее. Понятно? Если там есть Малхут, то они говорят, то тогда должно быть девять первых сферот и так далее. Это нам кажется так смешно, а это очень непросто было все это. Что нам это дано, что мы можем дотронуться до того, что божественный человек, ему единому дано из всей истории человечества, ему дано это принести нам. 8 после точки. Уводи в рейну Мидбаэр 9 гейтев. Дейняна рацон лекабель акалюль баор эйн сов 10 барух гу вахехрах каналь гу никра малхут де эйн сов 11 барух гу эла шишам ло астага малхут бхинат 12 сов Угвуль, аль-гаор эйн-сов баругу, мишум шеод 13, лони глава, шинуй цура, михамата рацон лекабе, 14, лахен никра эйн-сов баругу, кломар, шагамалхут эйна, 15, аса, оса, шам пхинат сов, Вихули. Леапукей, не лучше сказать, леапукей миахар 16 ацинцум улемата. Наса бахоль свера уфарцув 17 пхинацсов бакоеха малхут. Он с предельной ясностью здесь говорит. Сейчас обязательно, мы уже говорили об этом, но еще раз в другом плане немножко так, но он великолепно сейчас в одном таком большом предложении совершенно гел ясно и тонко все нам объясняет. Наша задача раскусить его язык, приспособиться к нему. И тогда все пойдет прямо как автоматически, само собой все пойдет. Не надо никакого труда. Труд должен быть только с построением намерения. Вот это труд. А тогда все польется в тебя, из тебя, и все увидишь, все ощутишь. Только намерение надо построить. На это надо трудиться. А голову не надо дотрагиваться до головы. То, что надо, она получит. 8. Точка. После точки. Уводи в рейну. Мидбаэр гейтев. А в наших словах. Хорошо поясняется. 9. Деньян рацон лекабель, что аспект желания получить. Акалюль баор эйн сов баругу бахехрах, который с необходимостью включается в свет эйн сов, благословен он. Каналь, как сказано выше. Гу никра малхут «Де эйн соф 11 баругу». Это называется «Малхут эйн соф, благословен он». Желание получить, которое включается. 11. «Эла шешам ло астага малхут бхинат 12 соф». Но что там? Малхут не сделала аспект конец. Угвуль. И границу. Аль-Гаор Эйнсов Баруху, свету Эйнсов благословен, он ее заполнял ее полностью. Мишум ше од 13, ло не глаба шинуй цура мехамата рацион кабель. Из-за того, что еще не было раскрыто в ней Малхут, женского рода всегда, не было в ней еще раскрыто различие свойства из-за желания получить. 14. Лахен поэтому. Никра Эйнсов Баруху. Поэтому называется Эйнсов благословен он. Малхут Эйнсов благословен он. Кломар, то есть. Шамалхут Эйна 15 оса шамбхинат сов выхулы. Так как Малхут не сделала там аспект конца и так далее. Лапуке миахар. Лапуке это будет арамейское. В отличие от миахар после, от время, когда после 16 гад цимцум улемата, вслед за цимцумом и далее, и вниз, пишет он. Наса бахоль сфера у парцуф сделалась в каждой сфере и в парцуфе сделалась 17 пхинат сов, аспект конца, аспект конец. Бакояха малхут, силой малхут. То есть в каждом парцуфе после уже цинцума делается конец силой Малхут. Второе преодоление называется. Уже настоящее желание. Ну, 52 минуты еще. Мы все закончили сейчас этот большой раздел. Мы останавливаемся здесь, значит, перек вав, строчка 18.